Победить одним ударом значит атаковать противника в самом начале, со всей возможной быстротой, еще не заняв позицию, если видишь, что враг в растерянности. Пока он не решил, что делать, нужно атаковать как только возможно, не двигая телом, не устанавливая дух, пока ты видишь, что враг еще в нерешительности. Атаковать до того, как противник решил, что делать, и есть победить одним ударом. Постоянно упражняясь, ты научишься одерживать мгновенные победы. Испуг противника выгоден вам. Психологами давно доказано, человека больше всего пугает не чудовищная, а самая непонятная угроза. Не случайно многие люди боятся темноты. Кто знает, какая опасность скрывается под покрывалом мрака? Человек теряет уверенность в себе, он уже не способен к разумным и адекватным действиям. Миямото Мусаси называет этот прием «привести в смущение». Привести в смущение значит лишить врага уверенности в себе. В сражении мы используем для этого свои войска, по-разному перемещая их на поле боя. Враг начинает сомневаться, здесь они или там, атакуют они или отходят, быстро они движутся или медленно. Враг, сбитый с толку, теряет ритм. В поединке мы сбиваем врага с толку, постоянно меняя тактику и скорость. Хороши ложные выпады и атаки, которые заставляют противника запутаться и позволяют нанести ему смертельный удар. Это один из главных законов боя. Например, конкурент знает, что вы собираетесь предпринять какие-то шаги по захвату рынка, но не имеет представления о том, какие именно. Представить новый товар, радикально снизить цены, организовать крупную рекламную акцию, он начинает метаться в поисках адекватного ответа и с большой долей вероятности совершит ошибку. Излишне говорить, что вам необходимо сохранять полное спокойствие. Будьте хладнокровны, не позволяйте конкуренту выбить вас из колеи своими действиями. В Хагакуре об этом написано следующим образом. «Один воин сказал, в битве я чувствую себя словно во мраке, и поэтому часто бываю тяжело ранен. Но вы прошли сквозь множество поединков и не получили ни одной царапины. Как вам это удалось?» Другой ответил на это. «Действительно, поединок похож на ночной мрак, но спокойный ум словно полная луна, которая светит вам ночью. Если мой ум освещает мне поле боя, я знаю, что не получу ни одного ранения». Так должен поступать настоящий воин. Помните, вы начинаете падать не тогда, когда получаете удар, а когда...